Они вошли в большой, довольно унылый зал, затянутый зеленым бархатом. Посредине комнаты лакей с сумрачным видом устанавливал большой обеденный стол, который он превратил затем в письменный, покрыв его обширным зеленым сукном, испачканным чернилами, вероятно, наследием какого-нибудь министерства. Хозяин дома был человек огромного роста, имя его не называлось. Жульен нашел, что выражение его физиономии и красноречия целиком зависит от пищеварения. По знаку маркиза Жульен поместился на самом краю стола. Не зная, как держать себя, он принялся чинить перья. Украдкой он насчитал 7 человек, но ему удалось видеть только их спины. Двое из них, казалось, держали себя с господином Делямолем как равные, остальные обращались к нему более или менее почтительно. Вошло без доклада новое лицо. «Как странно», — подумал Жульен. «Этот салон входит без доклада. Может быть, ради меня предприняли эту предосторожность?» Все встали навстречу новоприбывшему. Он был украшен теми же почетными орденами, что и трое из присутствовавших уже в этом салоне. Разговаривали довольно тихо. Жульену оставалось судить о новоприбывшем только на основании его лица и осанки. Он был небольшого роста, широкоплеч, румян. В блестящих глазах его отражалась злоба загнанного кабана. Внимание Жульена отвлекло прибытие почти одновременно с этим лицом другого, совершенно на него не похожего. Это был высокий человек, очень худощавый, на котором было надето несколько жилетов. Взгляд его был ласков, манера учтива. «Он напоминает старого безансонского епископа», — подумал Жульен. «Этот человек, очевидно, из духовенства. Ему лет 50-55, вид он имеет чрезвычайно отеческий». Вошел молодой епископ Актский и весьма удивился, когда, оглядывая присутствующих, он заметил Жульена. Он не говорил с ним ни разу после церемонии в Бреле-О. Его удивленный взгляд смутил и рассердил Жульена. «Как?» — подумал он. «Неужели знакомое лицо всегда приносит мне неприятность? Все эти знатные господа, которых я не знаю, нисколько меня не смущают. А взгляд этого молодого епископа леденит мою кровь. Надо сознаться, что я очень странное и чрезвычайно несчастное существо». Маленький, очень смуглый человек вошел с шумом и начал говорить от самой двери. У него было желтое лицо и немного сумасшедший вид. Лишь только появился этот несносный говорун, как образовались группы, очевидно, чтобы избавиться от скуки его слушать. Удаляясь от камина, беседующие приближались к дальнему концу стола, где сидел Жульен. Его положение становилось все более и более затруднительным, ибо теперь, несмотря на все усилия, он не мог ни слышать, и хотя был неопытен, не мог не понимать всей важности того, о чем говорили, без всякого стеснения. А как эти важные особы, которых он видел, должны были желать, чтобы это осталось в тайне? Жульен уже успел, хотя очень и не спешил, очинить штук 20 перьев, но это занятие уже приходило к концу. Напрасно он искал приказание во взгляде господина Делямоля. Маркиз, по-видимому, забыл о нем. «То, что я делаю, совершенно нелепо», — думал Жульен, продолжая очинять перья. «Но лица с такими незначительными физиономиями, которые занимаются столь важными делами по собственному желанию или по поручению других, должны быть крайне осторожны. Мой злосчастный взгляд, должно быть, заключает в себе какой-то вопрос и малопочтителен, что непременно должно их задевать. Если же я буду держать глаза опущенными, будет казаться, что я стараюсь запомнить их слова». Его смущение дошло до крайних пределов. Он услышал пресс странные речи.